Эпилог. Опять Джейнус Питт сидел один в кабинете. Красный карлик уже не был орудием возмездия и смерти. Это была обычная небольшая звезда, которую самонадеянное человечество, набравшее новые силы, собиралось немного отодвинуть. Но Немезида все же существовала, хотя уже и не в облике звезды. Миллиарды лет жизнь на Земле развивалась в полной изоляции, претерпевала взлеты и падения. Периоды расцвета и массового вымирания. Возможно, где-то были другие миры, на которых тоже в полной изоляции от всей Вселенной в течение многих миллиардов лет развивалась своя жизнь. В конце концов, все или почти все такие эксперименты природы кончаются неудачей, но 1-2 приводят к успеху, и это оправдывает все усилия. Достаточно ли велика Вселенная, чтобы разделить в пространстве все эксперименты по созданию и развитию жизни? Все могло бы быть по-другому, если бы ротор, их ковчег, был так же изолирован, как Земля и Солнечная система. Но теперь... Джейнус Питт в отчаянии сжал кулаки, потому что знал, что человечество будет завоевывать одну звезду за другой так же, как раньше завоевывало новые регионы и континенты на Земле. Никакой изоляции, никаких самостоятельных экспериментов не будет. А эксперимент Питта перестал быть таким. И провалился. Теперь уже в масштабе всей галактики будут безраздельно царствовать та же анархия, то же вырождение, то же бессмысленное недальновидное мышление, та же культурная и социальная пестрота. Что же будет? Галактические империи? Все грехи и глупости одного мира, умноженные в миллионы раз? Все беды и трудности, повторенные многократно? Кто способен создать целесообразную галактическую цивилизацию, если никому не удалось построить ее такой, на одной планете? Кто сможет извлечь уроки из прошлого и разглядеть конкретные черты галактики в будущем, когда она будет наводнена людьми? Немезида все же пришла.